Глава 121. Ноттинг-Хилл. Когда-то давно ассемблеры извлекли из нижнего яруса олигархических тоннелей под Ноттинг-Хиллом множество землеройных машин, оставленных там доджекпотовскими богачами. В ту пору бросить технику было дешевле, чем вытаскивать ее на свет. Механические жертвы вроде кошек, замурованных в фундаменты мостов. Ассемблеры переместили погребенные машины в один парк, тем же методом, каким Лоубер вдвинул русский пистолет в подлокотник гранитного тюремного кресла или позволила чудовищному кубу Коннора пройти сквозь каменное основание Ньюгейта, астрономическое число микроустройств переносило частицы преграды за движущийся предмет, так что одно твердое тело как будто проходило сквозь другое. Ровно так же Аль-Хабиб шагнул через круглую стену в Парадизе. Отреставрированные механизмы стояли в круг, подняв блестящие ковши и лезвия, и местные ребятишки, в том числе дети Льва, с увлечением по ним лазили. Проезжая мимо парка в Зиле по совершенно пустым улицам, Недертон заметил, как луна блеснула на поднятом ковше экскаватора. Он глядел на Перифераль Флинн, сама она вернулась в Сальветру узнать, как там остальные, и ему не терпелось добраться до Гобби-Вагена, включить Полли и посмотреть, что она сейчас поделывает. Возникла эмблема Лоубер. «Вы отлично справились, мистер Недертон», — сказала она. «Да я почти ничего не делал». «У вас было вдоволь возможности оплошать, вы их избежали. Главная часть любого успеха». «Вы были правы насчет Аль-Хабиба и недвижимости. Почему он убил Аэлиту?» «По-прежнему не вполне ясно. У них некоторое время был роман, и, очевидно, именно она свела Аль-Хабиба с сестрой. Возможно, Аэлита ревновала его к Даэдре, у которой интрижка с Аль-Хабибом началась примерно тогда же, когда и с вами. Последняя итерация тетушек предполагает, что Аэлита подумывала сдать его за деньги саудовцам, но всерьез или в качестве праздной фантазии мы не знаем. Исключительно малоприятная семейка. Я познакомилась с их отцом примерно в возрасте Грифа. Он был в числе организаторов убийства Гонсалес, так что, подозреваю, Грифу скоро придется иметь с ним дело в этой связи. В нашем континууме он, увы, занимает такое высокое положение, что последние события не затронут его ни в малейшей степени. Кстати, ей понадобится хороший пиарщик. Они свернули на улицу, где стоял дом Льва. Да, Эдри? «Флинн», — сказала Лоубер, — «покупка Меги подняла в среде новую волну шумихи. Поговорим завтра, хорошо?» «Конечно», — ответил Недертон, — «и ее корона исчезла».